Глава 31. «Чтобы тебе установить материнство на Мию, нам нужно будет расписаться». Огорошивает меня Руслан совершенно неожиданной новостью. Говорит это так спокойно, обыденно, будто предлагает на выходных съездить в супермаркет и купить продуктов на неделю. Хотя, учитывая характер наших отношений, а точнее их полное отсутствие, и это предложение звучало бы странно. «М?» Перевожу на него полный непонимания взгляд. Мне так тепло и уютно, когда он гладит меня по спине, перебирает пальцами собранные в высокий хвост пряди волос. Я готова бесконечно ругать себя за слабость, но неизменно продолжаю таять в этих горячих, сильных, но таких нежных руках. «Расписаться?» – спрашиваю, удивленно переварив, наконец, смысл обращенных ко мне слов. «Да, так будет проще урегулировать этот вопрос», – отвечает Руслан и почему-то отводит взгляд. Хочется спросить, а как не проще? Но я молчу, потому что требовать от него помощь сверх того, что мужчина сделал, верх наглости. Интересно, что мне нужно ответить? Сказать, что я согласна, ведь обычно в данном вопросе требуется согласие женщины. Но это не предложение руки и сердца, а всего лишь необходимость, ради которой Селиванов опять идет мне на уступки. Ему-то это уж точно не нужно, а вот мне – да, потому что я хочу стать матерью Мии по закону. В итоге я просто киваю в ответ, давая понять, что пойду на любые условия, лишь бы достичь своей цели. Утром мы возвращаемся в город. Выезжаем пораньше, чтобы успеть проскочить до пробок, и Мия, едва проснувшись утром, вновь засыпает в салоне автомобиля. Руслану то и дело кто-то звонит, и он практически не отключает гарнитуру. То адвокат докладывает результаты допросов, то из турагентства сообщают о каких-то проблемах. А очередной звонок и вовсе повергает меня в шок. «В лаборатории провели проверку, и эту Шарашкину контору обещают закрыть, если руководство не поторопится исправить недочеты», – рапортует Селиванов. «Негромко, чтобы не разбудить Мию, но достаточно четко, чтобы я могла понять суть». «В какой лаборатории?» – хмурится в недоумении. «В которой напортачили с тестом ДНК. Я же говорил, что решу вопросы халатности», – бросает, не отводя взгляда от дороги. Руслан старается водить машину очень аккуратно, не нарушает правила и не превышает скорость. И мне безумно нравится его осторожность. «Если бы не ошибка этих дилетантов, ты давно уже знала бы о том, что Мия – твоя дочь». «Все произошло так, как должно быть». Отвечаю и отворачиваюсь к окну. Я не хочу думать о том, что было бы, если... Устала. Поэтому ставлю себе цель сосредоточиться на будущем. Будущем дочери в первую очередь и только во вторую – своем. Единственное, что немного пугает, чем ближе мы подъезжаем к городу, тем больше возникает вопросов. Как мы будем играть в семью? В том, что это игра, я не сомневаюсь. Как мне быть с общежитием и где я вообще теперь буду жить? Руслан сказал, что мы распишемся, но это только на бумаге, а по факту, как часто он позволит мне видеть дочку? По воскресеньям. От этой мысли горло подкатывает тугой ком, который не дает мне сделать вдох, и после нескольких попыток из груди вырывается отчаянный всхлип, который, конечно же, не ускользает от внимания Селиванова. «Жень», – произносит вопросительно, – «все нормально?» «Да», – интенсивно киваю, потому что рассказывать о своих опасениях мужчине не собираюсь. «Просто…» – нервно покусывая губы, выдумывая внятное оправдание своему поведению, но на ум ничего убедительного не приходит. «Просто что?» Руслан притормаживает за потоком машин на светофоре и поворачивается ко мне лицом. Его взгляд короткий, но настолько пронизывающий, что я чувствую себя будто обнаженной перед ним. Не в прямом смысле нет, все гораздо глубже. Мне кажется, будто он читает мои мысли, видит все страхи и считывает желания. К счастью, эта пытка длится недолго, потому что загорается зеленый, и мы продолжаем путь. На заднем сиденье начинается возня и тихое недовольное кряхтение, которое быстро сменяется радостным возгласом. «Урла! Мы приехали домой!» Мия начинает безумолку болтать, а когда мы проезжаем мимо городского парка, просит остановиться, чтобы погулять немного. «Малыш, папе очень нужно на работу», — говорит Руслан. Он старается делать это уверенным и твердым голосом, но я улавливаю в его интонациях нотки грусти. Он любит дочку и очень не хочет ей отказывать. «Ну?» – тянет Мия, нервно постукивая ножками по спинке сиденья. «Я сейчас позвоню Ульяне, она посидит с тобой». Мужчина опять тянется к телефону. «Руслан», – шепчу растерянно. «А как же я? Я могу побыть с Мией?» Проговариваю срывающимся голосом. Он же сам меня не так давно просил подработать няней, а теперь, когда я знаю, что его дочка, и моя тоже, он пытается оградить ее от меня, но зачем? «Ты?» – хмыкает удивленно. Я думал, что после поездки у тебя могут быть дела. Разве нет? Нет. Да? Не пойму, издевается, что ли, или просто пытается отвязаться от меня таким образом? Ах, да, я ему могла надоесть за время нашей поездки, так что вполне логично, что Руслан просто хочет немного переключиться от общения с бывшей девушкой. Больше не спорю, потому что понимаю, нас связывает только дочь. А так у Селиванова свои друзья, интересы и планы, в которые я могу попросту не вписываться и должна быть благодарна за то, что вообще возится со мной. Послушно выхожу возле общаги, но занять себя чем-то полезным не могу. Весь день слоняюсь по комнате, даже на улицу не выхожу и буквально подпрыгиваю от счастья, когда в районе 6 часов вечера мне поступает звонок от Руслана. «Алло?» – отвечаю так быстро, словно только и ждала его звонка. «Да?» Понимаю, что со стороны могу выглядеть глупо, но мне плевать. Я так соскучилась по дочери за эти несколько часов, правда, и голос Руслана тоже слышать приятно. Но это просто случайность, я ни капельки не рада разговору с бывшим. То есть, я рада, что Селиванов позвонил, но меня волнуют только новости, касающиеся моей Мии. А Руслан, нет, он меня нисколечко не волнует. Совсем. «Мия все-таки настояла на прогулке в парке». Тихий бархатный мужской голос, льющийся из динамика, заставляет мою кожу покрыться мурашками. Удивленно смотрю на мелкие точки, выступающие на ногах и руках, и не понимаю, что это за странная реакция. «Жень, ты с нами?» Спрашивает Руслан, на этот раз помимо волны мурашек, запуская короткие импульсы прямо в сердце, которое от неожиданного предложения пускается вскачь.